Глава 8. Сандар пришел в сознание мгновенно. Вот он лежал неподвижно, а вот уже резко сел, обводя все вокруг диким взглядом, а потом начал себя ощупывать. «Что? Как?» «Ашу тебя вылечила», — объяснил я. Сандар, как выяснилось, тоже понятия не имел, что за тварь в нем поселилась. Он заснул в полном здравии, а очнулся, уже потеряв способность управлять своим телом. Как-то общаться паразит не пытался, и его мысли Сандар уловить тоже не смог. «Теперь всегда буду слушать твои предупреждения, какими бы нелепыми они ни казались», — пробормотал Сандар, пока мы сидели на полу, а Ашу заканчивала разбираться с паразитом внутри Альхи. «Может быть, обитающие здесь твари активны только днем?» — предположил я, когда Альха, бледная после пережитого, встала с кровати, а Ашу вновь заплела в косы свои волосы, сейчас сияющие так ярко, что при их свете можно было бы читать. Поэтому тут так тихо, и они на нас не реагируют. Дневные демоны вообще бывают? «Вроде нет», — после паузы сказала Альха, а Ашу и Сандар согласно кивнули. «Хм, ладно. В любом случае нужно было идти на разведку. Ясно, что лошадей завтра нам никто не даст. По планам местных, к завтрашнему дню мы все уже должны были переродиться». И не было тут наверняка никаких лошадей. Съели их, как и остальную живность. Да, нужно было идти на разведку, и понятно, что мне. Никто из остальных студентов не умел двигаться достаточно бесшумно. Жаль, что я не владел ночным зрением. То есть в темноте я видел не хуже других людей, может, даже получше некоторых. Однако с идеальным ночным зрением демонов это было несравнимо. Но не со свечой же идти на разведку. Мысль о разведке натолкнула меня на мысль другую, о которой я должен был подумать уже давно. Но все случилось так быстро, а потом никакой необходимости уже не было. Да и компания. Ребята казались хорошими людьми, но все же я не планировал доверять им свои тайны. Я отвернулся от двери и оглядел троицу студентов. «Сандар, ты обязан жизнью мне и Ашу. Альха, если бы не Ашу, ты уже перестал бы быть человеком. Рейн, к чему ты клонишь?» — первым отреагировал парень. «Мы все только что узнали секрет, который иначе Ашу не собиралась открывать. Ведь так?» — продолжил я, в этот раз глядя на саму южанку. Та согласно хмыкнула, не отводя от меня внимательного взгляда. «А до этого чернохвостая лиса сказала кое-что обо мне, что я тоже предпочел бы не разглашать», — продолжил я. «Про твою лису, да?» — неловко спросила Альха, и я кивнул. «Так что мы все дадим клятву именем Пресветлой Хеймы сохранить в тайне то, что касается наших личных историй, дел и магии. То, что мы уже узнали друг о друге, и то, что узнаем в будущем». Ашу прищурилась. «В будущем? Алифрид знает какие-то способы справиться с местными тварями?» «Сперва клятва», — сказал я твердо. А потом, несколько минут спустя, когда все произнесли нужные слова, облегченно выдохнул и закатал рукав, под которым мое запястье опоясывал серебряный браслет в виде кролика. «Кащи, появись!» «Странно, как так получилось, что я совсем забыл о нем?» Хотя, может быть, не так уж и странно. Все же я привык в первую очередь полагаться на самого себя. А после появления северных звезд события разворачивались слишком быстро, и не было ничего такого, в чем бы теневой компаньон мог помочь. Но сейчас ситуация изменилась. Кащи возник сразу, едва я назвал его имя. Появился в безобидном облике кролика, пусть фиолетово и с алыми глазами. Но тут же превратился в то уродливое существо, которое впервые отозвалось на мой голос в имении Алифрид. «Теневая гончая!» — приглушенно воскликнула Альха. Сандар кинулся к своему оружию, а Ашу быстрым движением обнажила саблю. «Тихо, тихо!» — я вскинул руки в умиротворяющем жесте. «Все в порядке. Это мой теневой компаньон. Он не сделает вам ничего плохого». «Не сделает, если только ты ему не прикажешь», — проворчала Аша, но все же вернула саблю в ножны. Я вздохнул. «Какая ты недоверчивая». Мне захотелось добавить, что с моим уровнем магии мне не потребовалась бы ничья помощь, пожелая я вдруг их всех убить. Но этого я, конечно, не сказал. Спокойствию и взаимному доверию такое признание бы не способствовало. «Кащи», — я повернулся к теневому компаньону. «Почему ты принял свою изначальную форму?» Тот поднял на меня сияющие алым огнем глаза. «Кащи чует большую опасность. В этом виде Кащи сильнее и быстрее». «Интересно. Значит, остальные разы, когда я его вызывал, особой опасности не предвиделось, и потому Кащи послушно оставался кроликом? Хотя нет, единственное исключение все же было. Когда нам пришлось уходить в большую пещеру, и Кащи превратился в еще более странное, чем сейчас, существо. Что именно ты чуешь?» Кащи повел головой из стороны в сторону. «Хаос!» — прошипел он. «Я чую хаос!» «Хаос?» — я нахмурился. «Разве хаос имеет запах?» «Не такой запах, как запах», — объяснил Кащи. «Вкус, звук, запах присутствия». И после короткого раздумья снисходительно добавил. «Люди не умеют чуять правильно». «Хаос», — сказала Ашу. «Кто из вас разбирается в демонологии? Смутно припоминаю, что какие-то твари считаются порождениями хаоса и отличаются от остальных, но я никогда этим особо не интересовалась». Я напряг память. В бестиариях порождения хаоса упоминались, но только в виде ссылки на устаревшую классификацию. Мол, в старые времена все демоны и монстры делились на корневых, порожденных нашим миром, и хаотических, а потом это деление было упразднено. Причина упразднения не упоминалась. Но бестиарии были не единственным источником, откуда я знал эту фразу. «Восставшие из бездны», — сказал я, наконец вспомнив. «Демонического бога-императора еще называют владыкой хаоса». Собственно, так его называл в моем присутствии только один человек — императорский советник, но я решил обобщить. Но студенты уставились на меня с таким выражением, будто я только что сказал что-то в высшей степени неприличное или же незаконное, а может быть и то, и другое одновременно. «Ну что опять не так?» — спросил я со вздохом, когда уже потеря памяти перестанет заводить меня впросак. «Бога императора?» — переспросил Сандар тоном в два раза выше обычного. «Рейн, с какими еретиками ты водишься?» Я моргнул. «А что такого еретического я сказал?» «Он будто не знает», — проворчал Альха. «Как тебя с твоим длинным языком еще не упекли в залы покаяния?» «Нет, ну серьезно, что я такого сказал?» «Ты назвал черного бога богом-императором. Так к нему обращаются только еретики», — пояснила Ашу. «Черного бога?» — переспросил я. «Это имя мне было в новинку». «Так мы зовем его на юге, откуда я родом», — Ашу пожала плечами. «Но это не еретическое имя, в отличие от твоего». Я нахмурился. «Раз это сочетание слов я слышал от императорского советника, то он был еретиком? Во время нашего последнего разговора он сам сказал, что всего того, о чем он мне рассказывает, официально или вовсе не существует, или оно толкуется совсем иначе. До чего только стоили его рассуждения о божественном». «Ну, конечно же, императорский советник был еретиком, и странно, что я не подумал об этом раньше». Просто в иерархии государства он стоял слишком высоко, чтобы церковники его загребли. Или же он позволял себе еретические высказывания только с немногими избранными людьми, и его особые взгляды до церковников еще не дошли. Встряхнув головой, я решил подумать об этом позднее, в более спокойной обстановке. «Ладно», — сказал я, — «бог-император или нет, сейчас это не важно. Важно понять, что там с хаосом». И мы все вновь посмотрели на Кащи. «Расскажи, что знаешь», — велел я. Кащи переступил с лапы на лапу, будто смущенный приказом. Или же неуверенный, как ответить. «Хаос далеко», — произнес он. «Кащи не боится самого хаоса, но Кащи не любит его существ. Они всегда приходят с переменами». «И это плохо?» — спросил я. «Кажется, я вспоминаю», — произнесла Ашу. «Твари хаоса медленно, но непрерывно меняются, и то оружие или заклинание, которое могло убить их 10 лет назад, становится бесполезным, так что приходится искать все новые и новые способы от них избавиться. С обычными тварями такого не происходит». «Если все так, то убирать в бестиариях разделение между местными монстрами и пришедшими из хаоса было не только глупо, но и вредно. И вообще напоминало диверсию». Мои мысли застопорились. Чувство было такое, будто все несостыковки, тревожащие меня уже не первый месяц, разом сложились в единую картину. Империя, теряющая земли, людей, влияние. Тысячи деталей внутри нее, ведущие к этому результату. Это все происходило не из-за глупости, жадности и злобности людей, как я прежде думал. Вернее, не только из-за них. Деградация была слишком быстрой, но в то же время достаточно медленной, чтобы не бросаться в глаза людям, живущим в этой эпохе. Но зато эта деградация оказалась хорошо заметна Костиану, который помнил мир 300-летней давности, и заметна мне, который смотрел на все свежим взглядом. Кто-то старательно подтачивал империю изнутри уже не одну сотню лет. Терпеливо, методично, не торопясь. И удаление информации о твари хаоса было лишь одной из бесчисленных мелочей, направленных на гибель человечества. «Рейн, Рейн, ты меня слышишь?» Я моргнул, возвращаясь из своих мыслей в реальность, бросил быстрый взгляд на Ашу, которая говорила что-то, что я благополучно пропустил, но переспросить не успел. Моего слуха достиг другой звук, на человеческую речь совсем не похожий. Рядом, тоже его услышав, тихо зарычал Кащи. «Похоже, закончить разговор о тварях хаоса нам было не суждено, потому что наши гостеприимные хозяева решили проверить, как идут дела у их дорогих гостей. В нашу дверь постучали. Просто постучали, негромко и словно вежливо. Мы переглянулись». «Да», — отозвался я. «У вас все хорошо?» — донесся приглушенный голос старосты. «Мы слышали странные звуки». «Ну-ну, странные». «Все хорошо», — сказал я негромко, наклонившись к двери, но не торопясь ее открывать. «Вы только не шумите, пожалуйста, а то ребята спят, умаялись за день». Возникла короткая пауза. Староста явно пытался понять, почему одержимость задерживается. «А ты чего не спишь?» — спросил он наконец. — Так вы меня разбудили. Хм. Вновь наступила пауза, и мне показалось, что староста сейчас уйдет и продолжит терпеливо ждать внутри дома. Дверь раскололась на десятки частей. В стороны полетели щепки. Некоторые из них царапнули мне лицо и руки, но серьезно не повредили. А потом все мои мысли сконцентрировались на том, кто стоял за порогом. От человеческой внешности в этом существе остались только лицо и шея. Очевидно, чтобы сохранить голосовые связки. Все остальное было смесью различных тварей. Черное туловище, покрытое чешуей, с десятком торчащих из него почти человеческих рук, только шестипалых. Короткие ноги, заканчивающиеся мощными копытами. Огромный горб за спиной, который, когда я присмотрелся, оказался сложенными хитиновыми крыльями. На разглядывание и одновременно с этим на призыв магии ушла едва секунда, а потом я выпустил огонь. Хаос или не хаос, но тварь выглядела материальной, а значит, могла гореть. И даже если на ней стояли щиты, мой уровень силы должен был пробить их все. По идее. И, наверное, пробил бы, если бы смог коснуться. Вместо того моя магия распалась на части, делая что угодно, кроме того, что нужно. «Ты спятил!» — взвизгнула Альха, едва успев увернуться от случайного языка огня, а Ашу молчком перерубила два других огненных щупальца, метнувшихся к ней. Но основная масса огня решила, что лучшее направление для нее будет наверх. За мгновение прожгла крышу и рванулась к небесам широченным столпом. «Что за...» Никогда еще со дня инициации не было такого, чтобы магия перестала мне подчиняться. Похоже, именно изменения, которые приносили твари хаоса, вывели ее из-под контроля. Неприятно, но не смертельно. По крайней мере, я надеялся, что не смертельно. Пока мы разбирались с моей пошедшей в разнос магией, Кащи кинулся к твари хаоса и сейчас пытался перегрызть ей горло. А та довольно неуклюже отмахивалась от него своими многочисленными руками. У меня даже возникло ощущение, что к сражениям тварь была непривычна, как ни странно бы это было для демона. Меч у меня с собой был самый обычный, но, может, против твари подойдет и такой? Первый удар получился удачным. Я отрубил твари одну из рук, но при втором клинок ударил так, будто был сделан из куска дерева, а не острого металла. Опять влияние хаоса. Ладно, дерево и дерево дубиной тоже можно убить, только бить надо иначе. Под двойным натиском моим и Кащи тварь упала, и мой теневой компаньон наконец-то смог перегрызть ей горло и оторвать человеческую голову от чудовищного тела. Даже не знаю, было это необходимо, или же Кащи поступил так для собственного удовольствия. Вся схватка с тварью заняла едва десяток секунд. И когда я обернулся, оказалось, что моя непослушная магия, превратившаяся в огненный столб, все еще рвется в небеса, кажется, желая добраться до самого верхнего мира. Небо было освещено почти так же ярко, как днем, и столб света делал видимым все самые мелкие детали облаков. Мои спутники пытались следить одновременно и за столпом, и за схваткой, и сейчас, когда тварь уже была мертва, все их внимание перешло на магическое творение. «Его наверняка видно даже в столице», — пробормотал Сандар, ткнув пальцем в столб, а потом уставился на меня. «Что ты такое, Рейн? Даже архимаг не сможет создать и удержать столб такой силы и высоты так долго». «Я не поддерживаю, он сам горит», — буркнул я недовольно, пытаясь втянуть магию назад. Еще не хватало, чтобы этот случайный и абсолютно бесполезный световой эффект израсходовал весь мой резерв. К счастью, сейчас влияние твари хаоса на мою магию прекратилось, и я смог остановить непроизвольный поток силы. Столб погас, и комната, освещенная только несколькими свечами, показалась совсем темной. Странно, что ни крыша, ни что другое внутри не загорелось от магического огня. Странно, но хорошо. Я сомневался, что пожар прямо сейчас был нам так уж нужен. Конечно, столб проделал приличных размеров дыру в потолке комнаты, но края дыры даже не дымились. «Ты не сказал, что ты такое?» — потребовал у меня Сандар. «Нашел время на вопросы», — произнес я резко, пытаясь решить, что теперь делать. «Кащи, чуешь других тварей?» «Да, двух, близко». А потом этих тварей увидел и я сам. Как и у первого существа, их головы остались человеческими, в то время как туловища выглядели монстрообразными, но при этом не походили на туловище старосты. Та тварь, что днем притворялась хозяйкой дома, имела тело гигантского осьминога, но ее спутник показался мне более интересным. «Профессор Тобиас!» — приглушенно воскликнула Альха за моей спиной. «Да. Голова третьей твари принадлежала нашему профессору, который, судя по всему, стал первой жертвой, а вовсе не вернулся в столицу. Кроме того, туловище третьей твари показалось мне подозрительно знакомым. Змеиное, длинное, широкое и черное. Додумать, почему знакомым, я не успел. Обе твари кинулись на нас. Магия против них тоже не работала. Ну как не работала? Скорее, сходила с ума, так что становилось абсолютно непонятно, по кому придется удар. По врагам, по призвавшему магу или по союзникам. Сам я больше не рисковал, но Ашу попыталась, и вырвавшийся из ее сабли белый луч причудливо изогнулся в воздухе и едва не отрезал Сандару ногу. Чуть получше получилось у Альхи. Уж не знаю, что ее заклинание должно было сотворить по плану, но в реальности оно проделало глубокую яму в полу за спинами тварей, что никак нам не помогло, но хотя бы не повредило. Единственное, что оставалось, так это сражаться с тварями в рукопашную. Хорошо хотя бы, что твари не владели магией. Тварь осьминога я придавил сундуком, который до того перегораживал дверь. И Ашу отрубила твари голову. Ее сабля пока что не затупилась. Сандар и Альха пытались совладать с тем существом, которое носило голову нашего профессора. Но с их оружием ситуация обстояла хуже. Меч Альхи с первого же удара разлетелся на части, а у Сандара в прямом смысле слова превратился в дерево. Хорошее такое, дорогое красное дерево, из которого тут же полезли зеленые листья. На профессора попытался напрыгнуть Кащи, но змеиное тело, как оказалось, заканчивалось раздвоенным жалом, и мой теневой компаньон едва отскочил. А потом, прежде чем мы успели что-то сделать, профессор развернулся и помчался назад. Змеиное тело, как оказалось, могло двигаться в разы быстрее человека. Кащи, не дожидаясь моего приказа, рванул за тварью следом. Ашу тоже было кинулась за ними, но я в последний момент поймал ее за руку. Нужно уходить отсюда. Если Кащи его догонит, то убьет, а если не догонит, то мы тем более не сможем. Без магии и без нормального оружия, за исключением сабли Ашу, мы были почти беспомощны. Пусть двух тварей мы убили, больше за счет фактора внезапности, но несколько десятков, а в деревне было не меньше, нас задавят числом.